Притча о пшенице и плевелах. Иисус Христос учил, что в Царстве Его на земле, то есть в Церкви Христовой, до последнего дня мира будут находиться и грешники. Господь сказал: «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя, пшеницу, на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы, то есть семена сорных трав, похожих зеленью на пшеницу, и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Увидя это, слуги пришли к владельцу поля и спросили: «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле своем? Откуда же на нем плевелы?» Он ответил им: «Враг человек сделал это». Слуги сказали ему: «Хочешь ли, мы пойдем выберем их?» Но господин сказал им: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. А во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Ученики, оставшись наедине с Господом, просили Его объяснить им эту притчу. Иисус сказал: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, то есть Сам Господь Иисус Христос. Поле есть мир. Доброе семя, пшеница, это сыны Царствия Божия, то есть люди добрые, благочестивые, принявшие учение Христово. Плевелы же – сыны лукавого, дьявола, то есть нечестивые, злые люди. Враг, посеявший плевелы, есть дьявол. Жатва есть кончина мира, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет и при кончине века. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. А праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их, в царстве вечной блаженной жизни». Как часто при виде возмутительных поступков безнравственных, злых людей спрашиваем: «Господи, почему Ты не наказываешь теперь же злых людей? Зачем Ты делаешь им возможность пользоваться всеми благами мира? Зачем они теснят, угнетают добрых?» На все эти вопросы в этой притче дан ответ: «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы, до дня страшного суда. Такова воля Божья. Потому что Господь дал человеку образ и подобие свое, свободную волю. Зло возникло в мире по вине творения дьявола, который постоянно и хитро сеет зло в мире, распространяет среди людей неверие и всякие беззакония. В свободном выборе добра и отклонении от зла человек возвеличивает Бога, прославляет Бога и совершенствуется сам, а терпя страдания от злых, получает от Бога высшую награду в Царстве Небесном. Таким образом, Бог без всякого принуждения дает людям с доброй волей возможность заслужить вечную, блаженную жизнь в Царстве Небесном, а людям со злой волей – вечные мучения в аду, в преисподней.